Прожив всю свою жизнь в деревне, я знал, что в природе идет непрекращающаяся война, и ведется она по самому жестокому на свете закону, закону естественного отбора. Победителями в ней являются самые безжалостные. Довольно часто по ночам я слышал зловещие, вибрирующие крики койотов, преследующих добычу, а затем празднующих кровавую победу. Торжествующий рык эхом, разносившийся в ночи, как крик пумы, разорвавший пойманного кролика, заставлял поверить в существование ада и предположить, что кто-то из грешников, пройдя туда, забыл закрыть за собой дверь. Но звук, услышанный мной из окна, он также заставил замолчать и филина на крыше, был криком не охотника, а жертвы. Кричал кто-то слабый, кому было больно и страшно. В полях и лесах множество слабых и робких существ беспрестанно погибают жестокой и ужасной смертью. Об их страхе может знать только Господь Бог, который ведает о гибели каждого воробушка, но, похоже, это его не трогает. И неожиданно ночь стала неправдоподобно тихой, неподвижной, как будто этот далекий крик ужаса был на самом деле шумом двигателей Вселенной, неожиданно остановившихся. Яркие точки звезд перестали мерцать, а луна оказалась просто нарисованной на куске холста. А все детали окружающего пейзажа, деревья, кусты, летние цветы, холмы и далекие горы представлялись хрустальными сине-голубыми силуэтами, хрупкими, как льдинки. И хотя воздух был теплым, я почувствовал, что окоченел. Я тихо закрыл окно, отошел от него и опять лег в кровать. У меня тяжелели веки, я буквально не мог шевельнуться от усталости. Но тут я понял, что пребываю в каком-то странном состоянии, что моя усталость скорее психологического, чем телесного свойства, что я не столько хочу спать, сколько хочу уснуть. Сон для меня был бы избавлением от страха. Меня била дрожь. Но не от того, что я замерз. Воздух по-прежнему был очень теплым. Я дрожал от страха. Страха перед чем? Я не мог понять причины своей тревоги. Я знал, что звук, услышанный мной, не был голосом животного. Он так и звучал в моем мозгу, леденящий, напоминавший что-то, слышанное мной очень давно. Но я не мог вспомнить, когда, где и что же подобное я слышал. Чем больше я думал об этом жалобном крике, тем сильнее билось мое сердце. Мне безумно хотелось заснуть, забыть об этом крике, об этой ночи, о Филине и о его вопросе, но я знал, что не смогу уснуть. Я сел и быстро натянул джинсы. Теперь, когда я решил действовать, мне уже больше не хотелось ни спать, ни забыться, даже наоборот, меня охватило какое-то лихорадочное стремление что-то делать, не менее непонятное, чем недавнее желание забыть обо всем. Я выскочил из комнаты босиком, без рубашки, влекомый невероятным любопытством, жаждой ночных приключений, которая возникает у всех мальчишек, а также ужасной тайной, которую знал еще сам, не осознавая этого. За дверью моей комнаты воздух был прохладным, поскольку во всех других помещениях стояли кондиционеры. В течение нескольких лет я отключал кондиционер у себя, предпочитая свежий воздух, даже в такие душные июльские ночи, а также потому, что в течение нескольких лет не мог уснуть от шипения и шума холодного воздуха, проходящего через решетку радиатора. Мне все время казалось, что этот тихий непрекращающийся звук заглушит другой шум в ночи, который я должен буду услышать, чтобы не погибнуть. Я и представления не имел, что это за звук. Это были обычные беспочвенные детские страхи, и я стыдился. Однако из-за них мой сон был чуток. Верхний коридор освещался луной, заглядывавшей в два верхних окошка. От ее света мягко блестел лакированный сосновый пол. Посередине коридора лежала узорчатая дорожка. Ее причудливый узор и прихотливые завитушки поглощали лунный свет и тускло вырисовывались в нем. Под моими ногами были сотни бледных светлячков. Мне даже казалось, что они не только на поверхности, но и глубже, как будто я шел не по ковру, а как Христос по воде и смотрел вниз на таинственную жизнь глубин. Я прошел мимо комнаты отца, дверь была закрыта. Я дошел до лестницы и остановился, в доме стояла тишина. Я спустился по ступеням, весь дрожа, обхватив себя руками и не понимая причины своего непонятного страха. Возможно, даже в ту минуту я в глубине души уже чувствовал, что спускаюсь туда, откуда больше никогда не смогу окончательно вернуться. Спенсер продолжал рассказывать своему исповеднику-псу историю о той далекой ночи, о потайной двери, о тайнике, о том, как колотилось от ночного кошмара сердце. снова прослеживая шаг за шагом путь, пройденный босыми ногами. Все происшедшее тогда он перешел на шепот. Закончив, он пребывал в том блаженном состоянии, которое он знал прекратиться с наступлением рассвета, но от того, что это чувство столь кратко и столь хрупко, оно было еще приятнее. Облегчив душу, он смог наконец закрыть глаза, чувствуя, что проваливается в глубокий, без сновидений сон. Утром он возобновит поиски этой женщины. У него было какое-то тревожное чувство, что он на пороге настоящего ада, не лучше того, о котором так часто рассказывал своему терпеливому псу, но он ничего не мог с собой поделать. Перед ним был только один путь, и он обязан был пройти его. А пока спать. Дождь омывал мир, и этот шелест казался очищающим, хотя некоторые пятна отмыть невозможно никогда. Глава шестая. Утром Спенсер обнаружил на руках и лице несколько небольших синяков и красных пятен, следы разрыва пластиковой гранаты. По сравнению со шрамом даже и говорить не о чем. На завтрак он приготовил оладьи и ел их, запивая кофе, за своим рабочим столом, подключившись к компьютерной системе налоговой службы округа. Он выяснил, что дом в Санта-Монике, где еще день назад проживала Валерия Энн Кин, принадлежит семейному фонду Луиса и Мэй Ли. Счета отправлялись на адрес китайской мечты в Западном Голливуде. Из любопытства он затребовал список и других владений, являющихся собственностью фонда. Их было 14, еще 4 дома в Санта-Монике, 2 восьмиквартирных дома в Вествуде, 3 особнячка в Бель-Эр, 4 сдаваемых в наем, расположенных на одном участке здания, включая китайскую мечту. Луис и Мэйли неплохо устроились. Выключив компьютер, Спенсер, допивая свой кофе, еще долго глядел на погасший экран. Кофе был горький, но он все равно выпил его. В 10 часов они с Рокки направились на юг по Тихоокеанской автостраде. Спенсера беспрерывно обгоняли проносившиеся мимо машины, но он соблюдал скоростной режим. Гроза за ночь передвинулась к востоку, унеся с собой все тучи. Бледное солнце высвечивало четкие очертания гор, казавшиеся при этом утреннем свете острыми, как бритва. Океан был темным, зеленовато-серого цвета. Спенсер включил радио и настроился на программу новостей. Он надеялся услышать что-нибудь о рейде отряда специального назначения, чтобы, по крайней мере, выяснить, кто же все-таки стоит за всем этим и почему им понадобилась Валерия.